28. Я же не сумасшедший. А вот еще скажите, почему иногда в конце нашей встречи, когда меня прямо колбасит от сильных чувств, она не говорит ничего успокаивающего, типа «все пройдет», «скоро вам станет легче», ну или еще что-нибудь такое? Разве психолог не должен сделать так, чтобы клиенту в конце встречи стало хорошо? А вы в тот момент верите, что все пройдет и вам действительно скоро станет легче? Не то чтобы. Вот и ваш терапевт понимает, что, возможно, станет, но не скоро и не легче. Да и дело не в том, что ваш психолог не хочет вас утешить. Возможно, она не хочет, чтобы вы закрыли ту тему, с которой пришли, прикрыли ее псевдопозитивной успокоительной крышечкой. Вы поговорили о чем-то, стали переживать, как-то крутить очередную важную тему внутри себя. Вот и крутите. Когда она доварится внутри вас, то сама и сойдет на нет, потеряет свою эмоциональную силу и накал. И ваш терапевт знает об этом. Она доверяет вашей психике, верит, что та работает по какой-то собственной программе, и все, что будет возможно, рано или поздно произойдет. А если я с ума сойду от сильных переживаний, тогда что? Это вряд ли. Если вам будет невыносимо, можно будет попить таблетки, которые снизят силу вашего аффекта. А если вы и сойдете с ума, то не от того, что с вами как-то не так работали, а скорее от того, что проявится ваша психотическая, сумасшедшая часть, которую вы тщательно скрывали от всех и самого себя. Ничего себе! Вы хотите сказать, что я могу стать сумасшедшим, ходя на вашу терапию? Стать? Вряд ли. Для этого психологу надо обладать особой злонамеренностью и умением сводить с ума. А вот встретиться с этой частью – да, можете. То есть вы делаете людей сумасшедшими? И в чем прикол? Не мы делаем. Давайте вспомним. Не мы рожали и растили вас, и не мы формировали вашу психику. Не мы наносили вам травмы и создавали условия для формирования ваших болезненных защит. Мы те, в чем присутствие это может проявиться. Для того, чтобы можно было с этим что-то сделать, чтобы вы перестали носить безумие в себе, чтобы ваши защиты, потеряв свое спасительное значение, не начали вас разрушать. А что я получу, встретившись со своей безумной, как вы ее называете, частью? Зачем мне это? Вы, как ни странно, станете психически здоровее, потому что вы признаете локальное сумасшествие как часть своего психического содержания. Сможете начать с ним разбираться и перестанете выгружать ваше безумие на окружающих, дальних и близких. Сколько раз я встречалась с тем, что жизнь детей превращается в сущий ад от того, что, по сути, больные психические родители, бабушки или дедушки, разворачивали свой психоз эмоционально, физически или сексуально, насилуя своих детей. И, разумеется, как всегда бывает у безумных людей, они не ведали, что творили. А алкоголизм родителей, который встречается в каждой второй, если не в каждой первой, рассказываемой истории приходящих на терапию, крепко выпивший отец или мать, это люди, по сути своей, впавшие в состояние, очень похожее на психоз. Они ведут себя как ненормальные, могут кричать, крушить мебель, угрожать домочадцам или бить их. У них отсутствует контроль за собственными словами и действиями. Говорят они крайне несвязно. Чье-то безумие может казаться на первый взгляд и не таким уж чудовищным. Внешне все может быть выглядеть вполне благопристойно. Заботящаяся о своем ребенке мать, беспокоящийся о его будущем отец, желающая только добра бабушка. Снаружи можно и не видеть, что у матери, например, обсессивно-компульсивное расстройство, и она навязчиво борется с микробами, все время все дезинфицирует, протирает, стирает, убирает. И кажется, что ничего страшного в этом нет, ведь ребенок живет в чистоте и благодаря матери соблюдает гигиену. Но на самом деле он живет в ощущении постоянной транслируемой ему матерью тревоги, а живость и спонтанность ощущает как угрозу. Как ему жить с мамой, которая не в состоянии выдерживать живого ребенка, потому что для нее важна безупречная чистота, которая спасает ее от грязи, в том числе в символическом смысле этого слова. Или вот отец, абсолютно уверенный в том, что его сыну, больше всего на свете мечтающему рисовать, следует идти в военное училище. Любые попытки ребенка протестовать или ослушаться жестоко пресекаются и караются, потому что психопаты больше всего на свете не терпят непослушания и выхода из подчинения. Чужая воля для них – реальная угроза, им нужно подавить ее в самом зачатке, чтобы обеспечить себе безопасность. А бабушка, всю жизнь посвятившая детям, отказавшаяся от всего ради внука и самых добрых побуждений, она внушает ему, что все девушки – это исчадие ада, что от мастурбации его пенис отвалится, что секс – самая грязная вещь на земле. Она недвусмысленно дает понять, что если внук ее покинет, пойдя на свидание или просто погулять с ребятами, у нее непременно случится приступ, и вот тогда он пожалеет, что ослушался, не остался с любимой бабушкой, которая все ему отдала. Понятно, что в советские времена никаких практических психологов не существовало и некуда было отнести свой психоз, но сейчас-то они есть. Ну и как этим детям поможет то, что взрослые будут знать о своем психозе? Во-первых, они смогут присвоить его себе и говорить: «Я очень плохо справляюсь со своей жизнью, пью, ругаюсь, срываюсь, требую, чищу все подряд» и так далее. Но это моя проблема. Дело не в вас. Я для себя это делаю. По-другому пока не могу обеспечить безопасность, унять тревогу или обрести новые смыслы. Признаю, что вы можете от этого страдать. Тогда близким становится легче. Они освобождаются от фантасмагорического, с ума сводящего послания. Я все это делаю ради вашего блага. Тогда у них появляется возможность не слушаться, не считать чужие болезненные проявления благом для себя или истиной в последней инстанции. Они перестают нести эту ношу, необходимость перерабатывать в себе родительский психоз. Другое дело, что самостоятельно человек ни тогда не мог, ни сейчас не может встретиться со своим психозом, он не способен признать его, потому что все свои силы он тратит на то, чтобы доказать себе и миру, что он не сумасшедший, что все его действия обоснованы и продиктованы самыми лучшими побуждениями. Более того, даже качественная терапия может не помочь некоторым людям признать психотическое в себе, ведь чтобы это сделать, у человека должна быть хотя бы небольшая здоровая часть, хотя бы какая-то самокритика. В том случае, если этой встречи, разоблачения, признания и хоть какой-то переработки не случается, то сумасшедшими рядом с таким человеком чувствуют себя окружающие, обычно дети, и им приходится защищаться от этого страшного переживания и чувства. Конечно, сложность в том, что сумасшествие в нашей советской и постсоветской культуре было сильно стигматизировано. Оказаться человеком с признанной неадекватностью или тем паче психиатрическим диагнозом всегда было очень страшно. Могли поместить в больницу, могли лишить работы. И, конечно, многим из тех, кого я привожу в пример, было действительно страшно и практически невозможно даже внутри себя признаться в странности своего поведения и тем более открыто признать эти странности и искать помощи. Но сейчас есть, во-первых, частная психиатрическая практика для тех, кто боится связываться с государственными структурами такого рода, а во-вторых, значительно более продвинутая, с меньшими побочными эффектами, фармакология. В-третьих, пусть и не сильно, но все же изменилось отношение общества к людям с разными особенностями. Они включены в социальную жизнь, они имеют работу, круг поддержки, друзей. Сейчас каждый из нас может ощущать себя несколько ненормальными, то есть при определенных обстоятельствах отклоняться от условной нормы. Абсолютно нормальный человек – это абстракция. Если поместить этого нормального человека в ситуацию неожиданного и сильного стресса, он может повести себя совершенно неожиданным, даже для себя самого, ненормальным образом. Также на любого из нас может подействовать состояние крайней усталости, напряжения, отравления, плохого самочувствия. Все мы можем ударить, взорваться, убежать, сломать что-нибудь, Сказать или сделать то, что не сделали бы в обычных обстоятельствах. Разрушить, обидеть, а потом пугаться этих неожиданных реакций и действий. Сожалеть, ужасаться последствиям. Будем ли мы в этом случае сумасшедшими? Нет. Но проявления эти считать таковыми можем, что, вероятнее всего, будет сопровождаться жгучим стыдом и паникой, и мы начнем контролировать себя еще тщательнее. Но если мы начинаем узнавать, исследовать, проживать эти непривычные и неадекватные для нас самих и обстоятельств реакции, то мы перестаем прятать в чулан свою неприглядную, сумасшедшую часть. Мы знакомимся с ней, изучаем причины ее проявления, и постепенно она будет меньше властвовать над нами, потому что мы хотя бы до какой-то степени будем знать ее, хотя бы немного управлять ею. Как минимум, мы сможем говорить с нашим близким примерно следующее. Это мой глюк, не ваш. Пока ничего не могу с этим поделать, но вы тут совершенно ни при чем. Тем самым вы будете освобождать их от необходимости перерабатывать ваши душевные трудности и принимать их на свой счет. А это, согласитесь, немало. Избавить ваших близких, особенно детей, от необходимости сходить с ума от вашего, пусть даже и временного, вмешательства. Кроме того, если вы будете лучше знать и понимать себя, вам будет не так страшно и не так неприятно переносить странное поведение других людей. Вы будете понимать, что не вы являетесь причиной чужих странностей, или, во всяком случае, не только вы. И если начальник ни с того ни с сего всем выдал чудовищный и несправедливый нагоняй, продавщица вам нахамила, а соседки едко осуждают наряд вашей жены или поведение ваших детей, то не факт, что вы в этом виноваты. Так что встречаться на терапии со своей сумасшедшей частью очень даже полезно, хотя находиться в этом процессе не всегда просто и приятно. Зато, возможно, это лучшее, что мы можем сделать для себя и наших близких. То есть вы считаете, что обследованные и признанные таковыми сумасшедшие менее опасные для семьи, чем невыявленные? Конечно. И вы считаете, что если ребенок знает о том, что его мать или отец сумасшедшие, то это никак не травмирует? Это зависит от того, как в семье и обществе относятся к душевным болезням. Если мы признаем, что душа может болеть так же, как горло, сломанная нога или распухшая от воспаления десна, то мы испытываем к душевнобольным людям значительно больше сочувствия. Мы хотим им помочь, утешить, предпринять что-то, чтобы унять их дискомфорт или боль. Почему-то в нашем сознании душевные болезни более стыдные заболевания, чем бронхит, ангина или артрит. Никто, как правило, не испытывает отвращения к людям с инфарктом, а душевно больных людей не понимают, отвергают и боятся. И происходит это в основном потому, что для многих это риск встретиться с сумасшествием в себе. Чем больше мы боимся обнаружить собственное безумие, тем сильнее нам хочется отвергнуть и даже осудить душевно больного. Потому чем мы смелее и ответственнее в признании собственных, как говорят психологи, теневых сторон, тех, что совсем не хочется обнаруживать в себе, тем с меньшей уверенностью мы считаем, что странные, неадекватные люди должны быть отвергнуты, приговорены к одиночеству, убраны с глаз долой.